Я уже начал понемногу копаться, но с твоими талантами, Оливия, мы сможем извлечь гораздо больше полезной информации. Он указал на небольшой бронированный шкаф. Здесь несколько защищенных, шифрованных ноутбуков для выездной работы. Тоже наследие Гидры. Следующим пунктом был обширный склад. Здесь хранилось все необходимое для автономного функционирования бункера и выполнения различных миссий. Ряды стеллажей с долгохранящимися продуктами, консервами, крупами, армейскими пайками разных стран. Отдельные секции были завалены униформой, от стандартной армейской различных государств до специализированных костюмов для спецподразделения и даже гражданской одежды разных стилей и размеров. Коробки со знаками различия, медалями, нашивками. В углу стоял профессиональный принтер для изготовления поддельных документов высокого качества, рядом – коллекция различных гаджетов для тайных операций, диверсии и шпионажа, миниатюрные камеры, жучки, устройства для взлома замков и электроники. Многое из оборудования явно обгоняло свое время на момент консервации бункера в 90-х, а некоторые экспонаты, вероятно, трофейные или экспериментальные, выглядели футуристично даже по нынешним меркам начала 21 века. Неплохой набор для начинающего тайного общества, с одобрением заметила Мистик, проводя рукой по стопке идеально сложенных черных комбинезонов. Но самым удивительным открытием для многих стало энергоснабжение бункера. Оно было полностью автономным. На самом нижнем, третьем уровне, в специально экранированном бетонными стенами с толстыми свинцовыми плитами помещении, мерно гудел миниатюрный ядерный реактор. Его гул был едва слышен благодаря мощной защите. Реактор на холодных нейтронах, разработка Гидры 70-х годов. Компактный, надежный и, по заверениям их инженеров, относительно безопасный, пояснил Максим, пока группа с благоговейным трепетом разглядывала источник почти неисчерпаемой энергии, способен обеспечивать бункер энергией десятилетиями. Рядом, в соседнем отсеке, дизельный генератор на случай аварийной остановки реактора или планового обслуживания, а за той дверью, мощные аккумуляторные батареи, способные питать все системы бункера в течение нескольких суток, если откажут и реактор, и генератор. Впечатляющая предусмотрительность, признала даже Налани, которая видела технологии куда более развитых цивилизаций. Для примитивной планеты это серьезное достижение. Вишенкой на торте экскурсии стал второй, замаскированный выход из бункера. Он вел через длинный, извилистый и пыльный технический туннель, который заканчивался в подвале старого, заброшенного недостроенного здания, оставшегося с тех же 90-х годов. А это здание, в свою очередь, располагалась буквально в паре кварталов от Мидтаунской школы науки и техники, где Максим числился учеником. Удобно для незаметного появления и исчезновения в городе, особенно если нужно быстро добраться до школы или наоборот, усмехнулся Максим. Вернувшись в комнату отдыха, которая теперь казалась отправной точкой их нового совместного пути, Максим подошел к одной из свободных стен. Он сосредоточился на мгновение, и воздух перед стеной слегка замерцал. Затем, словно проявляясь из ниоткуда, в стене материализовалась обычная на вид деревянная дверь, окрашенная темным лаком, с простой круглой поворотной ручкой без замка. Дверь выглядела совершенно чужеродно на фоне утилитарного интерьера бункера, но в то же время идеально вписывалась в общую картину невероятности происходящего. Максим отошел на шаг назад, кивнул своим мыслям и повернулся к несколько ошеломленным женщинам. «Ну, вот, собственно, и все на сегодня», он слегка пожал плечами, стараясь выглядеть как можно более обыденно, словно создание дверей в другие измерения было для него рутиной. «Добро пожаловать на объект дача». В ответ он получил разнобойный хор благодарностей, удивленных возгласов и одобрительных комментариев. Атмосфера окончательно разрядилась. Теперь, когда они увидели свой новый дом, пусть и временный, и поняли масштаб возможностей, которые открывались перед ними, напряжение уступило место предвкушению. Кивнув самому себе, Максим продолжил: «Что же, теперь я, пожалуй, пойду спать, что и вам всем настоятельно советую, а то уже утро занимается, а мы, можно сказать, всю ночь на ногах». Он устало улыбнулся и посмотрел на Эмму, стоявшую рядом. «Ты как, со мной?» Эмма Фрост ответила с легкой ноткой гордости и собственничества в голосе, ее голубые глаза сверкнули. «Несомненно, Максим, куда ты, туда и я». Вместе они покинули комнату отдыха, направляясь в одну из отдельных жилых комнат, которую они уже успели приватизировать для себя. Этот день, начавшийся с еще со вчерашнего утра, был невероятно длинным и изматывающим даже для таких людей, как они. После ухода лидера их неформальной группы, остальные женщины еще некоторое время постояли, обмениваясь впечатлениями, а затем начали расходиться по свободным комнатам и койкам в казарме, выбирая себе места для отдыха. Кто-то, как Наташа и Амели, быстро и без лишних слов заняли койки, привычные к спартанским условиям. Другие, вроде Малефисенты или Тора, с некоторым сомнением осматривали предоставленное жилье, но усталость брала свое. Налани выбрала себе отдельную комнату, молча кивнув на прощание остальным. Спустя каких-то полчаса в бункере дача воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным гулом вентиляции и далеким, почти неслышным урчанием ядерного реактора. Все его обитатели, старые и новые, погрузились в сон, набираясь сил перед новыми вызовами и приключениями, которые, несомненно, уже готовил для них этот странный новый мир. Время Морфея вступило в свои права, обещая, хочется верить, только хорошие сновидения. Глава 32. Затишье и операция «Крепыш». Три дня, всего три коротких дня минуло с момента, как ряды нашего импровизированного тайного общества пополнились новыми, весьма колоритными личностями. Три дня, которые пролетели в каком-то сумасшедшем калейдоскопе событий, эмоций тихих, но оттого не менее значимых, приготовлений. Первое и, пожалуй, самое приятное, учебный год в Мидтаунской школе науки и техники официально подошел к своему логическому завершению. Больше никаких нудных уроков, назойливых одноклассников, изображающих из себя пупов земли, и, а святые гача-боги, никакой домашней работы. Три месяца полной, абсолютной свободы. Временной, конечно, но от этого не менее сладкой. Я мог наконец-то вздохнуть полной грудью, не отвлекаясь на подростковые проблемы, которые в моей прошлой, да и в этой, жизни казались смехотворно мелкими на фоне реальных забот. День 1 июня 2008 года выдался солнечным и жарким. Примерно в час дня, когда обитатели дачи, нашего еще недооборудованного бункера Гидры, только-только начали приходить в себя после бессонной ночи, посвященной знакомству и интеграции новоприбывших, мир потрясла новость. Тони Старк, эксцентричный миллиардер, плейбой и филантроп, а теперь еще и герой в металлическом костюме, созвал пресс-конференцию. И на ней, без тени сомнения, с фирменной ухмылкой заявил: «Я – железный человек». Акции Stark Industries после этого заявления рванули вверх с такой скоростью, словно их подбросила реактивная струя одного из его костюмов. Такого головокружительного взлета не наблюдалось даже во времена их самых стремительных падений. И вот тут-то наше знание будущего, пусть и туманного, сыграла нам на руку. Мы с Эммой, используя средства, которые она успела наиграть в первые дни своего появления, а также часть моих личных сбережений, провернули крупную сделку. 1 миллиард 70 миллионов долларов, именно столько мы вложили в акции Старка буквально за несколько часов до его исторического заявления. Теперь тайное общество обладало не просто солидным капиталом, но и стабильным, постоянно растущим пассивным доходом. Деньги, как известно, любят тишину и когда их много. В тот же день я решил заняться еще одним важным делом. Террариум с тем самым радиоактивным пауком из Аскорб, который успел осчастливить своими укусами Питера Паркера и Гвен Стейси, до сих пор пылился у меня дома, в комнате, которую я делил с дядей Гарольдом и, с недавних пор, с Эммой. Держать такой подарок в жилом помещении было, мягко говоря, неосмотрительно. Поэтому, воспользовавшись своим безразмерным инвентарем, я аккуратно переместил восьминогого мутанта на дачу, прямиком в лабораторию к доктору Ангеле Циглер. «Ангел», — обратился я к ней, ставя контейнер на стерильный стол, — «у меня к тебе деликатная просьба. Взгляни, пожалуйста, на этого жильца. Только очень аккуратно, не дай бог он тебя цапнет или, хуже того, погибнет. Нужно понять, что в нем такого особенного, какая именно модификация делает его столь уникальным». Ангела, с ее неизменной мягкой улыбкой и сосредоточенным взглядом профессионала, кивнула: «Конечно, Максим, я приложу все свои знания и умения. Посмотрим, что за тайны скрывает этот маленький создатель героев». Ее уверенность всегда действовала на меня успокаивающе. Я знал, что если кто и сможет разобраться в хитросплетениях генетики этого паука, не превратив его в радиоактивную кляксу, то это именно она. После решения деловых и научных вопросов наступило время для женских посиделок. Эмма, как самая освоившаяся и финансово подкованная, взяла на себя организацию шоппинга для всех новоприбывших дам. Лимит был установлен в $500 тысяч, та самая сумма, которую моя расчетливая блондинка заработала на биржевых спекуляциях. Я, конечно, мог бы выделить и больше, но решил, что для начала этого будет достаточно. Пусть осваиваются, привыкают к новым реалиям и к моим финансовым возможностям. Девушки с энтузиазмом погрузились в мир онлайн-магазинов, выбирая одежду, обувь, косметику и прочие необходимые для комфортной жизни мелочи. Судя по доносившимся из их комнаты оживленным возгласам и смеху, процесс доставлял им огромное удовольствие. Однако, помимо радостного предвкушения обновок, в женской части нашего бункера начались какие-то странные шевеления. Тихие шепотки, многозначительные переглядывания, какие-то секретные совещания, на которые меня, естественно, не приглашали. Даже Джет, мой верный клон-командир, на все мои расспросы отвечал лишь лаконичным: «Не могу знать, сэр», или «Это вне моей компетенции, генерал». Это молчание, эта атмосфера тайны начинали меня порядком нервировать. В прошлой жизни я привык, что подобные женские заговоры обычно заканчивались либо чем-то очень хорошим, либо чем-то очень неожиданным и не всегда приятным. Моя внутренняя чуйка, отточенная годами службы, подсказывала, что готовится нечто грандиозное. На всякий случай я начал мысленно прорабатывать пути отхода и экстренные планы эвакуации. Как говорится, береженого и Бог бережет, а уж бывшего шпиона и подавно. 2 июня принесло новости с другого фронта. Эмма, благодаря своим связям в армейских кругах, спасибо ее легенде капитана армии США и работе под началом моего дяди, и, вероятно, своим телепатическим способностям, которыми она не спешила делиться даже со мной в полной мере, узнала интересную деталь. Доктор Брюс Беннер и его подруга Бетти Росс были замечены агентами ЩАИТЭА возле домашнего адреса доктора Сэмюэля Стернса, того самого Стернса, который, если мне не изменяла память о событиях этой вселенной, сыграет не последнюю роль в появлении мерзости. Теперь за парочкой велось плотное, но пока что скрытое наблюдение. Генералу Таддиусу Громовержцу Россу, отцу Бетти и главному охотнику на Халка, информацию о местонахождении Беннера пока не сливали. Видимо, Фьюри хотел сначала сам оценить ситуацию и, возможно, попытаться завербовать Беннера. Что ж, оставалось только ждать развязки. А она, судя по всему, обещала быть жаркой. И я уже предвкушал возможность провести свою собственную, тайную операцию по экспроприации данных исследований Стернса и, если повезет, образцов крови Халка. Материал для Ангела и ее исследований был бы бесценным. 3 число ознаменовалось легкой нервозностью и странным предчувствием. Моя внутренняя чуйка, которая в прошлой жизни не раз спасала мне шкуру, а в этой, похоже, интегрировалась с системными уведомлениями, настойчиво шептала: «Скоро Гача, Макс, скоро, но не сегодня». Это было одновременно и волнующе, и немного досадно. Хотелось уже поскорее испытать удачу, но система, видимо, имела свои собственные планы на этот счет. Зато именно в этот день прибыли все заказанные товары. Целая гора коробок, пакетов и свертков заполнила одну из свободных комнат бункера. Девушки, словно стая голодных пираний, набросились на добычу. И тут я должен отдать им должное. К вопросу шоппинга они подошли с филигранной точностью и истинно женской рачительностью. Все 500 тысяч долларов были потрачены до последнего цента. Ни больше, ни меньше. Мое сердце на мгновение сжалось от вселенской печали при виде опустевшего счета, но горевать мне не дали. Вечером того же дня мне и Джиту был устроен закрытый показ мод. В главной роли все наши дамы, от величественной Налани до озорной Самбры. Каждая из них постаралась подобрать наряд, подчеркивающий ее индивидуальность и красоту. Эмма блистала в элегантном деловом костюме, который, впрочем, не скрывал ее соблазнительных форм. Диана выбрала простое, но изысканное платье в греческом стиле, напоминавшее о ее амазонском происхождении. Кара сияла в ярком солнечном сарафане, подчеркивавшем ее жизнерадостность. Ангела выглядела ангельски прекрасно в легком белом платье. Самбра удивила всех, появившись в стильном киберпанковском наряде, который, тем не менее, был на удивление женственным. Фемтор, роковая вдова, Мистик и Наташа устроили настоящее соревнование в откровенности и сексуальности своих нарядов, заставляя меня то и дело сглатывать, а Джита стоически сохранять невозмутимое выражение лица, хотя я почти уверен, что под шлемом он широко улыбался. Даже Малефисента, обычно предпочитающая строгие темные тона, выбрала роскошное вечернее платье цвета ночного неба, усыпанное блестками, словно звездами. Ну а Налани? Амнивумен в облегающем красном платье была просто богиней. Мощная, статная, но при этом невероятно женственная. Этот импровизированный показ мод длился несколько часов и, несмотря на первоначальную вселенскую печаль по поводу потраченных денег, доставил мне огромное эстетическое удовольствие и немало веселых моментов. Джет, кажется, тоже остался доволен, хотя и старался этого не показывать. Кстати, о Налане. Все эти 3 дня она буквально не отходила от меня ни на шаг, подавала напитки, приносила еду, заботливо укрывала пледом, когда я засыпал в кресле за работой с документами или анализом информации. Она охраняла мой сон, сидя рядом и глядя на меня с такой нежностью и любовью, что мне становилось немного не по себе. Но стоило кому-нибудь появиться в поле зрения, как ее взгляд мгновенно становился стальным, а сама она превращалась в несокрушимую скалу, готовую защитить меня от любой угрозы. Она оставляла меня одного только тогда, когда я возвращался домой, к дяде Гарольду. И только там, в относительной тишине своей комнаты, я мог немного расслабиться и вздохнуть свободно. Ее внимание было всепоглощающим. И хотя часть меня понимала, что это проявление ее вилтрумитской натуры и глубокой привязанности, другая часть, привыкшая к личному пространству и самостоятельности, чувствовала себя немного зажатой. И вот наступило 4 июля. И, по иронии судьбы, день, когда должна была разыграться очередная драма с участием зеленого гиганта. Утром мне позвонил дядя Гарольд. Его голос звучал встревоженно. «Макс, сынок, у нас тут повышенная готовность», — сообщил он, понизив голос. «Похоже, генерал Росс наконец-то вышел на след Беннера». Разведка доложила, что Халк сегодня вечером должен появиться в районе Калверского университета, там, где работает этот доктор Стернс. Росс стягивает туда все доступные силы. Готовится масштабная операция по захвату. Так что, если у тебя были какие-то планы на вечер в том районе, лучше отмени. Сердце у меня ёкнуло. Вот оно, началось. Понял, дядь Гарольд, стараясь говорить как можно спокойнее, ответил я. Спасибо за предупреждение. Я как раз собирался сегодня к другу на ночевку, в другой конец города, так что меня там точно не будет. На пару дней, наверное, задержусь у него. Ложь, конечно, но необходимая. Не мог же я сказать ему, что сам собираюсь в эпицентр событий. Вот и славно, с облегчением выдохнул дядя. Будь осторожен, Макс, и тебя, дядь Гарольд, береги себя. Завершив разговор, я отложил телефон. В голове уже начал складываться план. Операция «Крепыш». Цель. Проникнуть в лабораторию Стернса во время заварушки между Халком, армией Росса и, возможно, мерзостью. Задачи. Скопировать все данные исследований по гамма-радиации проекту «Гамма-плюс», изъять все имеющиеся образцы крови Беннера или хотя бы часть, а также любые другие ценные материалы. Риск был огромен, но и потенциальная выгода колоссальна. Провал был недопустим. Я поднялся с кресла. Времени на раскачку не оставалось. Пора было собирать команду и готовиться к одной из самых дерзких операций в моей новой жизни. Чувство предвкушения смешивалось с холодным расчетом и привычным для оперативника адреналином. Сегодня вечером будет жарко, очень жарко, и мы должны быть к этому готовы. Глава 33. Операция «Крепыш». Сбор. 4 июня 2008 года. 12:00. Тайная база «Дача», бывший бункер «Гидры». Звонок от дяди Гарольда застал Максима врасплох. Хотя, если быть честным, он ожидал чего-то подобного с того самого момента, как генерал Таддеус Громовержец Росс потерпел фиаско в Южной Америке. Информация о том, что Росс сегодня предпримет очередную, вероятно, последнюю отчаянную попытку захватить Брюса Беннера, он же Халк, прозвучала как выстрел стартового пистолета. Времени на раскачку не оставалось. Операция «Крепыш», которую Максим с присущей ему предусмотрительностью начал разрабатывать практически сразу после провала Росса, должна была перейти из теоретической фазы в практическую, и немедленно. Цель операции была амбициозна, но жизненно необходима для его далеко идущих планов. Проникнуть в лабораторию доктора Сэмюэля Стернса в самый разгар предполагаемой заварушки. А то, что она будет, Максим не сомневался. Столкновение Халка с армией Росса, да еще и с вероятным появлением мерзости, обещала превратить часть Гарлема в локальный филиал ада. Идеальное прикрытие для тихого ограбления века. Задачи были четко сформулированы. Во-первых, скопировать абсолютно все данные исследований по гамма-радиации, что особенно важно, проекту «Гамма-плюс», который, по слухам, и породил мерзость. Во-вторых, изъять все имеющиеся образцы крови Бэннера, как в человеческой, так и в зеленой ипостаси, или хотя бы значительную их часть. В-третьих, прихватить любые другие ценные материалы, оборудование или наработки, которые могли бы пригодиться в будущем. С этими мыслями Максим Феникс, бывший полковник ВДВ и русский шпион, а ныне 18-летний гений с гача-системой, быстрым, почти строевым шагом двигался по гулким коридорам дачи в сторону склада. Именно там, в специально отведенном углу, его уже ждало тщательно подобранное и подготовленное снаряжение. Остальные обитательницы этого подземного убежища, его верные, призванные из других миров соратницы, провожали его удивленными, а некоторые, чуть встревоженными взглядами. Они чувствовали исходящее от него напряжение, ту особую ауру сосредоточенности, которая появлялась у Максима перед серьезным делом. Склад встретил его прохладой и запахом оружейной смазки, металла и консервирующих составов. Снаряжение, рассчитанное на двух оперативников, было аккуратно разложено на брезенте. Максим мысленно пробежался по списку, сверяя его с тем, что видел перед собой. 1. Две полные униформы армии США. Одна с нашивками лейтенанта, другая – старшего сержанта. Легенда и прикрытие, альфа и омега любой тайной операции. Даже если не пригодится, лучше иметь, чем не иметь. 2. Комплекты фальшивых документов. Удостоверение личности военнослужащих, водительские права на вымышленные имена, распечатанные на гидровском оборудовании, они были практически неотличимы от настоящих. На случай неожиданных патрулей или блокпостов, незаменимая вещь. 3. Два легких бронежилета скрытого ношения и тактические разгрузки поверх них. Защита никогда не бывает лишней, особенно когда вокруг летают пули и обломки зданий. Большие, но не слишком привлекающие внимание спортивные сумки и вместительные рюкзаки уже были готовы принять все необходимое. 4. Две портативные морозильные камеры медицинского назначения, работающие на мощных аккумуляторах. Образцы крови Халка, товар скоропортящийся и требующий особого обращения. Эти камеры были идеальным решением. 5. Два портативных защищенных жестких диска объемом в 1 терабайт каждый. На них уже было предустановлено специализированное программное обеспечение для взлома компьютерных систем и, что немаловажно, для сверхбыстрого копирования больших объемов данных. Время – ключевой ресурс. 6. Основное оружие. Два укороченных автомата АКГ-36С с коллиматорными прицелами и отечи тактическими фонарями Сурифири. Компактные, надежные, с хорошей кучностью. Вторичное оружие. Два пистолета Глоцк-19. К каждому стволу, по 5 дополнительных магазинов, снаряженных экспансивными патронами. Максим предпочитал гарантированный останавливающий эффект. 7. Две экстренные медицинские аптечки Гидры. Их содержимое заслуживало отдельного упоминания. Мощные обезболивающие, не вызывающие заторможенности, боевые стимуляторы, кровоостанавливающие средства последнего поколения и, самое главное, несколько ампул с регенерирующим составом. Это сыворотка, разработанная еще во времена Красного Черепа и доведенная до ума последующими поколениями ученых Гидры, была способна затягивать даже серьезные ранения за считанные минуты. «На инвентарь надейся, а сам не плашай», — хмыкнул про себя Максим, вспомнив старую поговорку в новой интерпретации. Его безразмерный инвентарь был бесценным подспорьем, но полагаться исключительно на него в такой рискованной вылазке было бы верхом неосмотрительности. Он методично, уже в который раз, проверил все, от состояния оружия и боеприпасов до срока годности медикаментов и заряда аккумуляторов в морозильных камерах и на жестких дисках. Лишь убедившись, что все в идеальном порядке, он позволил себе немного расслабить плечи. Напряжение, висевшее в воздухе невидимым грузом, чуть отступило. Что-то случилось. Раздался за его спиной знакомый голос с характерными бархатными нотками. Наташа Романова, черная вдова из этого мира, призванная им через гача-систему, стояла, изящно облокотившись о дверной косяк склада. Ее взгляд, внимательный и проницательный, скользнул по разложенному снаряжению, затем остановился на Максиме. Она говорила по-русски, их тайный язык в этом многоголосом коллективе. «Рост случился», — коротко ответил Максим, также на русском, продолжая машинально проверять крепление тактического фонаря на Г-36С. «Сегодня все произойдет, и мне нужно подготовиться. Слишком многое на кону». «Понятно», — хмыкнула Наташа. В ее голосе не было удивления, скорее, подтверждение собственных догадок. Она прекрасно знала о его планах на наследие Беннера. «Тогда мы тебя ждем в комнате отдыха. Все уже там». С этими словами она развернулась и, качнув бедрами, скрылась в коридоре, оставив слегка недоумевающего Максима одного на складе. «Мы тебя ждем, все уже там», — он нахмурился. Похоже, его дамы решили устроить военный совет без него. Что ж, это было в их духе. Посидев еще пару минут в тишине склада, Максим обдумал короткий разговор с Наташей. Ее слова, хоть и были немного загадочными, явно намекали на то, что его присутствие в комнате отдыха необходимо. Решив не затягивать, он одним движением ментальной команды отправил все подготовленное снаряжение в свой безразмерный инвентарь. Склад мгновенно опустел, оставив после себя лишь едва уловимый запах оружейного масла. Закрыв массивную стальную дверь склада на кодовый замок, Максим направился к ожидающей его компании. Когда он вошел в просторную комнату отдыха, обставленную удобной кожаной мебелью и оснащенную по последнему слову техники, Эмма Фрост как раз заканчивала говорить. Ее мелодичный голос, обычно спокойный и чуть насмешливый, сейчас звучал серьезно. Все присутствующие, а собрался здесь почти весь его гарем из призванных героинь, слушали ее с предельным вниманием. «Именно поэтому майор Феникс попросил меня присмотреть за Максимом и, цитирую, не дать этому сорвиголове влезть в самое пекло. Он до сих пор считает, что я идеальная будущая жена для его племянника и смогу удержать его от необдуманных поступков», закончила Эмма с легкой улыбкой, поймав взгляд вошедшего Максима. Все взгляды немедленно сосредоточились на нем. Максим картинно выгнул бровь, обвел взглядом собравшихся, Диану, Кару, Тор, Налани, Миранду, Самбру, Амели, Малефисенту, Ангелу, Мистика и, конечно, Джита, стоявшего чуть поодаль в своей неизменной солдатской выправке, хоть и одетой в простую земную форму. «По какому поводу собрание?» – спросил он нарочито невинным тоном, хотя прекрасно понимал, что его планы уже стали достоянием общественности. «Ты и так знаешь, по какому», – ухмыльнулась Самбра, отрываясь от своего планшета, на котором, вероятно, уже отслеживала все информационные потоки, касающиеся передвижений генерала Росса. «Не увиливай, Ефи. С кем ты собрался на эту битву, а мудрец?» С широкой, предвкушающей улыбкой спросила Тор. Ее глаза горели азартом, а рука непроизвольно легла на рукоять Мьёльнира, который всегда был при ней. «Битва?» Максим усмехнулся, стараясь придать голосу добродушные нотки. «Какая битва, леди? Это тайная операция. Незаметно зашли, взяли все, что плохо лежит и хорошо охраняется, и также незаметно вышли. Никаких проблем, никаких громких стычек. Чистая работа. Ну а вдруг остановит, или заметит?» Промурлыкала Малефисента, изящно изогнув бровь. Ее темные глаза с интересом следили за реакцией Максима. «Фальшивые документы из гидровского принтера, немного актерского мастерства, и все дела», — пожал плечами Максим, подходя к мини-холодильнику и доставая оттуда банку ледяной колы. Он бросил взгляд на хмурого и задумчивого Джита, который стоял рядом, и молча предложил ему такую же банку. Клон-командир кивнул и принял напиток. Холодная газировка была одним из немногих земных удовольствий, к которым он успел привыкнуть. «Вообще, Максим, кого ты изначально собирался брать с собой на эту миссию?» — поинтересовалась Миранда Лоусон. Ее аналитический взгляд буравил его. Она всегда подходила к любому делу с предельной серьезностью и прагматизмом. «Изначально», — Максим на мгновение задумался, почесав затылок, — «собирался взять Эмму. Она умна, у нее есть тактическое чутье, плюс ее телепатические способности могли бы стать серьезным подспорьем для незаметного проникновения». «А что такое?» «А ничего, что ее могут узнать», — хмуро возразила Лоусон. «Там будет полно солдат, возможно, даже офицеров из Пентагона или других структур. А Эмма у нас, как бы, целый капитан армии США, да еще и приписана к подразделению твоего дяди. Если ее опознают, это может создать огромные проблемы и для тебя, и для нее, и для майора Феникса. Она же телепат», — подала голос Диана Принц, всегда готовая поддержать выбор Максима, но и не лишенная здравого смысла. «Сможет внушить, что ее здесь нет, или что они видят кого-то другого. А записывающие устройства, камеры наблюдения, тепловизоры?» Миранда взмахнула рукой, отметая аргумент Дианы. «Она сотрет себя из их записей, или внушит операторам, что они ничего не видели. Это слишком рискованно и энергозатратно, особенно если систем много. У нас есть Самбра», — тихо, но уверенно вставила Амели Лакруа, роковая вдова, указывая изящным кивком на хакершу. Она может позаботиться о цифровом следе. А если камеры работают автономно, без подключения к общей сети или серверам, как здесь, на даче, например, не унималась Миранда. Ее биотические импланты едва заметно светились под кожей, выдавая внутреннее напряжение. Она явно была не согласна с первоначальным планом. Максим устало протер переносицу и тяжело вздохнул. Это движение, перенятое им, кажется, еще в прошлой жизни от какого-то из его начальников, становилось дурной привычкой. Это действие уже становится паразитом. Надо прекращать тереть меж глаз, а то до дырок сотру себе лицо так, мелькнула в голове невеселая мысль. Он поднял взгляд на Миранду. «Чего ты хочешь, Лоусон? Конкретно, чтобы ты изменил свой выбор напарника?» Коротко и по существу ответила Миранда. Ее взгляд оставался непреклонным. «И кто же, по-твоему, должен пойти? Ты, что ли?» С легкой издевкой в голосе протянула Малефисента, которой явно доставляло удовольствие наблюдать за этой пикировкой. «Могу и я», — гордо вскинула голову Миранда. Ее идеальная осанка и уверенный тон не оставляли сомнений в ее готовности. «Мне играть роль высокомерной стервы и ледяной королевы не впервой, и я неплохо разбираюсь в научных протоколах и лабораторном оборудовании. Мои биотические способности также могут быть полезны для быстрого вывода из строя охраны или создания диверсии. Почему я не удивлена?» — усмехнулась Кара Зорвиль, Пауэр Герл, скрестив руки на могучей груди. Ее криптонская самоуверенность всегда находила отклик в подобном поведении Миранды. Максим взглянул на часы, встроенные в его тактический браслет, который он не снимал даже здесь. Время неумолимо шло, а они все еще топтались на месте, обсуждая кандидатуры. Он снова почувствовал желание протереть переносицу, но вовремя себя одернул. «Дамы», — начал он, стараясь сохранять спокойствие, — «мне... конечно, очень приятно наблюдать за вашими интеллектуальными дуэлями и слушать столь лестные предложения, но время идет. Операция вот-вот начнется, а мы еще даже не определились с составом основной группы. Решайте быстрее, кто пойдет со мной. Мне еще нужно успеть взять прокатную машину с одной из наших конспиративных парковок. Пешком до Гарлема далековато». Тут Эмма Фрост, до этого момента молча наблюдавшая за спором, поднялась со своего любимого кожаного кресла. Ее движения были плавными и грациозными, а в глазах светился острый ум. Она одним своим жестом и взглядом сумела успокоить разгоряченных спорщиц и привлечь всеобщее внимание. «Я согласна с Мирандой», — спокойно произнесла Эмма. «Ее опасения относительно моей возможной идентификации вполне обоснованы. Учитывая ставки, мы не можем позволить себе такой риск. Поэтому», — она сделала небольшую паузу, обводя всех взглядом, «пойдет она, Миранда и Максим. Максим, как руководитель операции и обладатель инвентаря, сможет в экстренной ситуации мгновенно эвакуировать все ценности. Миранда же обеспечит необходимую экспертизу на месте и, при необходимости, силовую поддержку». «Что-то задумала, подруга», — коварно улыбнулась Наташа, уловив в тоне Эммы нечто большее, чем простое согласие с доводами Лоусон. «Есть немного», — отзеркалила улыбку Эмма. В ее глазах блеснули озорные искорки. «План Крепыш хорош, но его можно и нужно доработать с учетом наших расширенных возможностей. Нам потребуется фургон, обычный, неприметный фургон, который мы, скажем так, позаимствуем на время. Выкинем из него весь хлам, если таковой найдется. Максим и Миранда будут основной ударной группой, их задача – проникновение и изъятие. Но им потребуется поддержка и пути отхода». Она выдержала паузу, давая всем осмыслить сказанное. «Поэтому будет и вторая группа. В нее войдут я, Наташа и Джет. Наша задача – обеспечить прикрытие на подходах, контроль периметра и, если потребуется, быструю эвакуацию основной группы. Мистик у нас будет за рулем фургона. Ее способность к перевоплощению бесценна, она сможет вывести нас из любого оцепления, просто изменив внешности документы на транспортное средство. Самбра, как и планировалось, будет нашим глазами и ушами, транслируя сюда, на дачу, изображение с уличных камер, а также с наших личных камер, которые мы возьмем с собой. Она же будет глушить связь и создавать помехи, если потребуется». Эмма сделала еще один шаг вперед, ее голос стал тверже. «И, наконец, если ситуация накалится до предела, если что-то пойдет не так, и нам потребуется тяжелая кавалерия, то вступит в дело третья группа. Это вы», — она посмотрела на Диану, Кару, Тор и Налани. «Только вы обладаете достаточной мощью и скоростью, чтобы оперативно прибыть на место и изменить расклад сил в нашу пользу. Ваша задача – быть в полной боевой готовности здесь, на базе, и по моему сигналу или сигналу Максима немедленно выдвинуться на помощь. Хороший план, первым нарушил тишину Джет. Он с силой смял пустую банку из-под колы и точным броском отправил ее в мусорное ведро. Четко, структурировано, с учетом всех возможных рисков. Я за. Его слова, как спусковой крючок, вызвали волну одобрения. На лицах девушек появились улыбки, напряжение спало, сменившись боевым азартом и предвкушением. Посыпались короткие шутки, уточняющие вопросы. Работа закипела с новой силой. Каждая знала свою роль, свою задачу. Необходимо было успеть подготовиться и занять исходные позиции до того, как генерал Росс начнет свою охоту. Финальный аккорд перед миссией «Крепыш» прозвучал. План был утвержден, роли распределены. Ставки были невероятно высоки, и отступать было поздно. Для Максима Феникса и его команды начинался один из самых ответственных дней в этой новой, безумной реальности. Глава 34. Операция «Крепыш». Начало. 4 июня 2008 года. 18:45. Недалеко от колледжа Грейберн, Нью-Йорк. Вечерний воздух был теплым и немного влажным, предвещая скорый летний ливень. Улицы вокруг колледжа Грейберн, обычно оживленные студенческой суетой, сейчас были тайно оцеплены и патрулировались армейскими джипами. Несколько хамви с пулеметными турелями стояли рядом, по периметру, создавая гнетущую атмосферу военной операции. В неприметном Chevrolet Tahoe 2006 года выпуска, припаркованном на боковой улочке с хорошим обзором на один из входов в колледж, царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим постукиванием пальцев по рулю. Максим Феникс, облаченный в форму старшего сержанта армии США, сосредоточенно отбивал ритм имперского марша. Этот ритуал помогал ему сконцентрироваться и сбросить лишнее напряжение перед ответственной миссией. Его лицо, сохранившее юношеские черты 18-летнего парня, сейчас было серьезным и по-взрослому собранным, наследие прошлой жизни полковника ВДВ и опытного шпиона. Рядом, на пассажирском сиденье, сидела Миранда Лоусон. Ее безупречная лейтенантская форма сидела как влитая на ее генетически совершенной фигуре. Темные волосы были аккуратно собраны в пучок, а взгляд пронзительных голубых глаз был прикован к зданию колледжа. Несмотря на внешнее спокойствие, Максим чувствовал ее легкое нервное напряжение, тонкие пальцы едва заметно подрагивали на коленях. Она знала, что от успеха этой операции зависит многое, возможно, даже судьба этого мира. «Расслабься, Миранда», — негромко произнес Максим, не прекращая своего музыкального упражнения. «Все идет по плану». «Пока что, знаю, командир», — с легкой усмешкой ответила Лоусон, на мгновение повернув к нему голову. Титул «командир» был их внутренней шуткой, напоминанием о ее прошлом в Цербере. «Просто не люблю сидеть сложа руки, когда другие рискуют». Максим понимающе кивнул. Он и сам предпочитал быть в гуще событий. В нескольких кварталах от них, в стареньком, изрядно побитом жизнью фургоне Ford Edson Line 1994 года с выцветшей наклейкой «Фрэнсис и братья», ремонт на совесть, скрывалась вторая ударная группа. За рулем, в образе тучного, небритого мужчины лет 40 с запахом дешевого табака, сидела Мистик. Ее способность к перевоплощению была бесценна для подобных операций. На задних сиденьях, в полной боевой готовности, расположились остальные члены группы. Эмма Фрост, в черном тактическом комбинезоне без знаков различия, сжимала в руках штурмовую винтовку. Ее платиновые волосы были скрыты под шлемом, а голубые глаза, обычно искрящиеся льдистым огнем, сейчас были сосредоточены и холодны. Рядом с ней, в такой же экипировке, сидела Наташа Романова. Легендарная черная вдова, казалось, была рождена для подобных заданий. Каждое ее движение было выверенным и смертоносным. Замыкал троицу клон командир Джет. Его белоснежная броня фазы 2 с синими маркировками 104-го батальона выделялась даже в полумраке фургона. В руках он держал свой верный бластерный карабин ДЦ-15А, а пара пистолетов ДЦ-17 покоилась в набедренных кобурах. На шлемах всех троих были закреплены нательные камеры, передающие изображение в командный центр. Тайная база «Дача». Комната отдыха. В бывшем бункере «Гидры», который Максим с легкой руки переименовал в «Дачу», царила рабочая атмосфера. Самбра, Оливия Каламар, устроилась на огромном кожаном диване, оставшемся от предыдущих жильцов. Перед ней на кофейном столике стоял мощный военный ноутбук, также трофейный. Ее пальцы с невероятной скоростью порхали по клавиатуре, взламывая защищенные каналы связи и обеспечивая команду Максима видеопотоком с камер наблюдения колледжа. «Да чтоб вас, криворукие кодеры прошлого века!» – тихо прошипела она, в очередной раз столкнувшись с устаревшим протоколом защиты. «Ну почему здесь все такое аналоговое? Даже мой старый имплант справился бы с этим за пару наносекунд». Несмотря на ворчание, Оливия упорно добивалась своего. Она была лучшей, и даже отсталые технологии этого мира не могли стать для нее серьезной преградой. В соседнем помещении, переоборудованном под медицинский блок, доктор Ангела Циглер заканчивала последнее приготовление. Несколько морозильных камер, предназначенных для образцов крови Халка, уже работали на полную мощность, издавая тихое гудение. Рядом были разложены стерильные инструменты и медикаменты. Хелен Парр, эластика, своей сверхчеловеческой гибкостью помогала Ангеле размещать оборудование в труднодоступных местах. Ее трагическая гибель в родном мире оставила глубокий след в душе Максима, но сейчас, призванная системой, она снова была здесь, готовая помочь. «Все готово, Ангела», — мягко сказала Хелен, протискиваясь из-за стеллажа с контейнерами. «Надеюсь, это все не понадобится для наших». «Я тоже на это надеюсь, Хелен», — с теплой улыбкой ответила Циглер. «Но лучше быть готовой ко всему». В просторной комнате отдыха, перед большим плазменным экраном, который пока что показывал лишь черный прямоугольник, сидела кавалерия, группа быстрого реагирования. Диана Принц, амазонка из ада, скрестила руки на груди, ее взгляд был прикован к темному экрану. Рядом с ней, слегка ерзая на диване, сидела Кара Зор-Эль, Пауэр Герл. Ее криптонская физиология плохо переносила длительное бездействие. Тор, фем-версия бога грома, нетерпеливо постукивала пальцами по подлокотнику, ее мощная фигура излучала сдерживаемую энергию. Налани Грейсон, Амнивумен, сохраняла внешнее спокойствие, но ее внимательный взгляд выдавал внутреннее напряжение. Все они были готовы в любую секунду сорваться с места и прийти на помощь. Их нервозность была даже сильнее, чем у тех, кто уже находился в поле. Они боялись одного – опоздать. Опоздать туда, где их сила могла бы решить исход боя, спасти жизни. «Как там дела?» Голос Максима, усиленный радиосвязью, прорвался сквозь тишину дачи, адресованной Самбре. Он спрашивал скорее от скуки и желания нарушить затянувшиеся ожидания, чем из реальной необходимости. «Готово, босс», — с нотками триумфа в голосе ответила Самбра. «Ловите картинку, чистую, как слеза младенца, ну, почти. Задержка минимальная, пару секунд». На экранах ноутбуков в обеих машинах и на большой плазме в даче одновременно появилось изображение, разделенное на 4 секции. Камеры внутри колледжа, которые Самбра сумела незаметно активировать и подключить к своей сети, показывали происходящее в лаборатории доктора Стернса. Трансляция с камер наблюдения. Картинка была немного зернистой, но достаточно четкой. В одной из секций экрана был виден доктор Сэмюэль Стернс, невысокий мужчина с горящими энтузиазмом глазами, который что-то возбужденно объяснял Брюсу Беннеру и Бетти Росс. «Я, конечно, пытался создать правильный состав», с придыханием говорил Стернс, жестикулируя. «Однако вы прислали так мало крови, что пришлось экспериментировать и создать образцы самому. Понимаете, это же прорыв». «Что?» Брюс Беннер выглядел удивленным и встревоженным. Он шагнул за Стернсом в сторону большого промышленного холодильника. Бетти Росс с беспокойством на лице последовала за ними. «Я создал разные варианты вашей крови на базе тех данных, которые вы мне прислали, и вашего исходного образца», продолжал Стернс, его голос дрожал от возбуждения. Он распахнул дверь огромного холодильника, демонстрируя ряды пакетов с темно-зеленой жидкостью. «Это все это ваше наследие». Конец трансляции. «Идиот», лаконично прокомментировала Миранда Лоусон, не отрывая взгляда от экрана. «Создать такое количество нестабильного материала и радоваться этому, безумец». «Согласна», раздался по связи голос Эммы Фрост из фургона. «Научный фанатизм, доведенный до абсурда, но для нас это даже хорошо. Было ваше, станет наше», с веселой жестокостью добавила Наташа. В ее голосе слышалось предвкушение. «Главное, чтобы этот гений не успел ничего испортить до нашего прихода». Старикашка Росс активизировался, внезапно предупредила Самбра. Ее голос стал серьезнее. Засекла движение его кортежа в сторону колледжа. И вертушка на подлете. Похоже, он решил лично проконтролировать упаковку Беннера. «Принято», — кивнул Максим, хотя Самбра этого видеть не могла. Он снова постучал пальцами по рулю, но на этот раз мелодия была более быстрой и тревожной. Готовность 5 минут. Всем группам. По радиосвязи пронеслись короткие подтверждения. Вторая группа готова, генерал, отрапортовал Джет. Дача на связи, ждем сигнала, ответила Диана от имени кавалерии. Трансляция с камер наблюдения. На экране события развивались стремительно. Бетти Росс, явно напуганная масштабами экспериментов Стернса, пыталась воззвать к его благоразумию. «Вы не понимаете, доктор», — с волнением в голосе сказала она, — «это слишком опасно. Мы должны уничтожить все это, немедленно». Брюс Беннер решительно указал на холодильную камеру, полную образцов. Его лицо выражало смесь страха и отвращения к тому, что он считал своим проклятием. «Так нельзя, это же уникальные данные, годы исследований», — встрепенулся Стернс, пытаясь преградить Беннеру путь. В этот момент в окно лаборатории, разбив стекло, влетел дротик и вонзился Брюсу в шею. Ученый охнул и практически мгновенно обмяк, падая на пол. «Брюс!» Бетти с криком метнулась к нему, но было уже поздно. Двери лаборатории распахнулись, и внутрь ворвались бойцы спецназа в полной экипировке. Их движения были быстрыми и слаженными. «Лежать! Руки за голову! Работает армия США!» — прорычал один из них, направляя винтовку на Стернса и Бетти. «Кто дернется, будет пристрелен на месте». Конец трансляции. «Когда идем?» Миранда повернула голову к Максиму. Ее глаза горели нетерпением. «Еще ждем», — холодно ответил Максим, кивнув на экран ноутбука. «Там сейчас слишком много военных. Если сунемся, будем как на ладони. Нужно дождаться, пока основная масса солдат уйдет, оставив минимальную охрану, или пока не начнется шоу с трансформацией Блански в мерзость. Тогда в суматохе у нас будет больше шансов». «Согласен с генералом», — раздался по радио спокойный голос Бжета. «Слишком большой риск начинать штурм прямо сейчас. У нас, по сути, один шанс на успех. В текущей ситуации мы рискуем не только провалить операцию, но и засветить всю нашу группу. Если же дождемся сокращения охраны, сможем действовать более скрытно и без спешки. Третий вариант, с появлением мерзости, тоже дает нам окно возможностей, но сопряжен с высоким риском попасть под горячую руку или ногу». «Хех, я бы лучше не сказала», — усмехнулась Мистик своим новым, прокуренным мужским голосом. «Учись, как надо анализировать ситуацию, наша ты заносчивая сучка». Последняя фраза была явно адресована Миранде, с которой Мистик сложились своеобразные, полные подколок отношения. Миранда лишь слегка скривила губы, но промолчала. «Бейрер, какой ужасный голос, Мистик», — не удержалась от комментария Ангела Циглер, ее голос прозвучал по общей связи с дачи. «Надеюсь, ты не будешь им злоупотреблять. Сколько вы еще примерно будете ждать?» — спросила Диана. Ей, как и остальным членам кавалерии, важно было понимать временные рамки. «Если протокол захвата будет стандартным, — начала Наташа, и, видимо, получив мысленное подтверждение от Эммы, которая непрерывно сканировала мысли окружающих солдат, продолжила, — то еще примерно 15-20 минут, и первая группа сможет стартовать. Основные силы должны будут сопроводить Беннер и Росс, оставив здесь лишь костяк для охраны объекта Истернса». «Поняла, спасибо, Наташа», — поблагодарила Диана. Трансляция с камер наблюдения. Самбра переключила одну из секций экрана на камеру, установленную снаружи и направленную на внутренний двор колледжа. Было видно, как солдаты выводят из здания Бетти Росс, которая выглядела подавленной, и выносит на носилках Брюса Беннера, уже надежно зафиксированного ремнями. Рядом с посадочной площадкой, где только что приземлился тяжелый транспортный вертолет Сикорского МХ-53 Есия Драгон, стоял генерал Таддеус Громовержец Росс. Он с непроницаемым лицом курил сигару, наблюдая за происходящим. Когда носилки с Беннером проносили мимо него, Росс подошел вплотную, наклонился и, выпустив Брюсу в лицо облако едкого сигарного дыма, что-то сказал ему. Звука с этой камеры не было. Конец трансляции. «Что он сказал?» — с любопытством спросила Тор с дачи. Ее всегда интересовали подобные проявления человеческих эмоций, особенно таких, как злость и мстительность. Максим, благодаря ассимилированным способностям сорвиголова и обостренному восприятию, а также навыкам, полученным в прошлой жизни, легко прочитал слова генерала по губам, даже несмотря на расстояние и качество картинки. Он сказал следующее: «Если ты убил его, Беннер, если Халк мертв, то гнить тебе в тюрьме до конца твоих паршивых дней», — пояснил Максим. «Похоже, для Росса Халк — это нечто большее, чем просто монстр. Почти личное. Фи. как некультурно и непрофессионально, прокомментировала поведение генерала Амели Лакруа, роковая вдова, чей голос впервые прозвучал в эфире с дачи. Она, как и Тор, мистик, Наташа, призванная Малефисентой Налани, не скрывала своего повышенного интереса к Максиму, но сейчас ее профессионализм убийцы взял верх. «Первая группа, готовьтесь, ваш выход через пару минут», — резко сказала Эмма Фрост. Ее голос стал напряженным. «Блонски уже решился на апгрейд. Я чувствую его решимость и предвкушение. Он поднимается в лабораторию к Стернсу. Охрана внизу получила приказ сверху не вмешиваться». «Принято», — Максим мгновенно завел двигатель «Чевролит». Машина плавно тронулась с места, направляясь к главному въезду на территорию колледжа, где уже редели армейские кордоны. Контрольное время прибытия на место – 3 минуты. «Вторая группа, будьте готовы выдвинуться по моему сигналу. 3 минуты». «Принято, генерал», – подтвердил Джет. В его голосе не было и тени сомнения. Трансляция с камер наблюдения. На экране ноутбука, который Миранда держала на коленях, события снова ускорились. Эмиль Блонски, одетый в полевую форму, но без знаков различия, действительно поднимался по лестнице. Он коротко переговорил с двумя охранниками, оставленными у входа в лабораторный блок, и те, кивнув, отошли в сторону, спускаясь вниз. Блонски решительно вошел в лабораторию, где адъютант генерала Росса, молодая женщина-лейтенант, все еще пыталась выбить из доктора Стернса нужную информацию. «То есть вы отказываетесь сотрудничать с армией Соединенных Штатов, доктор?» — жестко допрашивала лейтенант. Ее голос был полон металла. «Я не отказывался. Я просто пытаюсь объяснить вам, что все подобные эксперименты, они крайне опасны. Подопытные они умирают после процедуры», — заикаясь, лепетал Стернс, явно напуганный перспективой сотрудничества с военными и возможными последствиями своих опытов. Блонски, подойдя к лейтенанту сзади, без лишних слов выхватил из кобуры свой служебный пистолет и выстрелил ей в затылок. Тело женщины мешком рухнуло на пол. Эмиль даже не посмотрел на нее. Убрав оружие, он подошел к ошарашенному и смертельно напуганному Стернсу. «Задолбало, не так ли?» — с кривой, довольной усмешкой сказал Блонски. Его глаза горели нездоровым огнем. «Все болтает и болтает, никак не могла заткнуться. А теперь, док, ты введешь мне то же самое, что есть в крови у Беннера, и побольше». «Но вы не слышали, что я сказал?» Стернс отшатнулся, его лицо исказилось от ужаса. «Все крысы, они дохли от этой процедуры, это нестабильно». Блонски снова выхватил пистолет, но на этот раз направил его прямо в лоб ученому. «Я не крыса, док, я человек, и я солдат, я сильнее их всех, я должен справиться», — прорычал Эмиль. Его голос был низким и угрожающим. «Постойте». Стернс вдруг заметил что-то в Блонски, какую-то едва уловимую ауру силы, оставшуюся после первой, пробной инъекции сыворотки суперсолдата. «Так в вас уже что-то есть, какая-то основа. Это может сработать. Но все равно, вы должны помнить о чрезвычайно высоком факторе риска. Возможны непредвиденные побочные эффекты». Гнев исказил лицо Блонски. Он с такой силой сжал рукоятку пистолета, что пластик треснул и раскрошился в его руке. Отбросив бесполезный теперь кусок металла в сторону, он схватил Стернса за ворот лабораторного халата и рывком поднял над полом. Ноги ученого беспомощно болтались в воздухе. «В воде. Сейчас, же. Мне нужно было лишь ваше добровольное согласие на эксперимент, солдат», — прохрипел Стернс, задыхаясь. Видя искаженное яростью лицо Блонски, он поспешно добавил: «И вы мне его только что дали». Конец трансляции. «Началось», — мелькнула мысль в голове Максима. Он аккуратно припарковал Тахэй у обочины, рядом с военными Хамви. Рядом стоящий водитель одного из них смотрел куда-то в сторону. Операция «Крепыш» вступала в свою активную фазу. «Готово?» — Максим повернулся к Миранде. Его взгляд был острым и внимательным. «Все помнишь, что нужно сделать? Никакой самодеятельности. Четко по плану». «Конечно, командир», — отшутилась Лаусон, но в ее голосе уже не было прежней легкости. Она проверила крепление своего пистолета в тактической кобуре на бедре и поправила едва заметный наушник. «Образцы Стернса, сам Стернс, если получится, и никаких лишних свидетелей. Тогда пошли». Максим отстегнул ремень безопасности и открыл дверь. Переключившись на общую радиочастоту, он коротко бросил: «Первая группа пошла, вторая, ждите моего сигнала. Самбра, держи нас в курсе обстановки снаружи. Кавалерия, будьте наготове. Возможно, скоро понадобится ваша грубая сила». Он вышел из машины, ощущая, как адреналин начинает разливаться по венам приятным теплом. Впереди была опасная, но такая знакомая работа. И он был к ней готов. Глава 35. Операция «Крепыш» и незапланированный пациент. 4 июня 2008 года. 19:15. Около входа в колледж Грейберн, Нью-Йорк. Черный Chevrolet Tahoe 2006 года выпуска, сверкая в лучах заходящего солнца, плавно остановился у импровизированного КПП, выставленного солдатами армии США. Двери открылись, и из салона вышли двое. Первый, с выправкой кадрового офицера, ступила на асфальт лейтенант Ева Грин. Под этим именем скрывалась Миранда Лоусон. Ее строгая форма армии США сидела безупречно, подчеркивая собранность и профессионализм. Следом, отставая на полтора шага, как и положено сопровождающему, появился старший сержант Николас Доу, он же Максим Феникс. Его форма была такой же безукоризненной, но во взгляде сквозила затаенная мощь и опыт, не соответствующий столь молодому лицу. С их выходом из машины операция «Крепыш» официально началась. Их появление не осталось незамеченным. Рослый старший сержант с нашивкой «Кирк» на груди немедленно преградил им путь. Его рука привычно легла на кобуру пистолета. «Кто вы такие? Представьтесь и предъявите документы. Это закрытая территория». Голос солдата был твердым и не предвещал легкого прохода. Миранда коротко кивнула. Ее лицо оставалось непроницаемым. Она извлекла из внутреннего кармана кителя удостоверение и протянула сержанту. «Лейтенант Ева Грин, стратегические силы армии США», — холодно произнесла она, затем едва заметным движением головы указала на Максима. «Я и мой помощник, старший сержант Доу, прибыли для ознакомления с данными, находящимися здесь. Необходимо оценить их потенциальную полезность для страны. А у старшего сержанта Доу документы имеются?» Не смягчаясь, поинтересовался Кирк, внимательно изучая удостоверение Миранды. Старший сержант Николас Доу, стратегические силы армии США, Максим, не меняя выражения лица, также передал свои бумаги. Его спокойствие, казалось, немного сбило сержанта с толку. Кирк несколько секунд сверял фотографии с лицами, затем вернул документы. «Почему мне не доложили о вашем прибытии?» Нахмурился он, подозрительность в его голосе не исчезла.